Антрепренер Медекс. По уличному прозвищу в Москве он слыл за кардинала. Прозвище это он получил за свой обычай ходить всегда в красном плаще. Медекс был превосходный механик. Он сделал часы с полным оркестром музыки и различными фигурами, приходящими в движение, подобно механизму известных страсбургских часов. Эти часы были поднесены императрице Екатерине и ценились очень высоко. Медекс был более 25 лет антрепренером театра и, кроме долгов, ничего не нажил. Известно, что почти все театры в Москве погибли от пожаров. Так и театр, который арендовал Медекс с князем Урусовым на Знаменке, сгорел во время представления трагедии «Дмитрий Самозванец». Пожар этот стоил жизни известному в то время актеру-каллиграфу. На нем он простудился и затем вскоре умер. Убытки от пожара потерпел князь Урусов. Это обстоятельство и принудило его уступить свою привилегию держать театр Медексу за 28 тысяч рублей. Медекс заложил свое вокзальное заведение за 50 тысяч и принялся за постройку каменного театра. Внутреннее устройство этого театра было почти такое же, какое было до пожара 1853 года. Подле оркестра были особые места, занимаемые постоянными посетителями. Назывались они табуретами, и большая часть владельцев этих мест имели свои собственные крепостные театры в Москве. Это были строгие ценители и судьи, и Медекс часто руководствовался их советами. Они получали приглашение на две генеральные репетиции новой пьесы вместе с авторами и переводчиками. Каждый из таких гостей имел здесь голос. Если ареопаг знатоков общим приговором решал, что пьеса идет успешно, что каждый актер на своем месте и твердо знал роль, суфлер переходил на амплуа бесполезностей, и тогда только Медекс назначал первое представление. Публика была всегда уверена, что увидит что-нибудь совокупное, как тогда называли. В то время пьеса разыгрывалась без докучного эха, и из дыры не торчала всклокоченная голова суфлера, на которую тогда еще не было изобретено деревянного колпака.